Правила поведения с партнером. Нам всем необходимо любить и быть любимыми. Большинство из нас желает комфортных взаимоотношений и дружественных бесед с глазу на глаз, которые сопровождают эти взаимоотношения. Мы же не одинокие плавучие острова, нам необходим кто-либо, с кем можно делиться самым сокровенным. Это нормальная человеческая потребность. Но, и это очень важное но, человеческие отношения – это огромная область, в которой мы часто совершаем ошибки, ударяем лицом в грязь. Поэтому нам нужны правила и ориентиры. В самом деле, нам всем нужна помощь и взгляд со стороны. Поэтому далее вы найдете несколько необычных тезисов, которые помогут вам увидеть ваши отношения с новой точки зрения. Ни один из них не претендует на открытие Америки, но это закономерности, подмеченные мною в успешных, продуктивных, испытанных, долгосрочных и гармоничных отношениях.